Жесткие пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. Прямо в ад я отправляю эшелонами всех тех, кто своих ошибок не понял, кто чинит беспредел под видом закона и кто в вонючих карманах прячет истину. Задорные мысли в голову саморез вкручивают безгрешные, без спешки. Мозговая масса пленника воняет гнусно, мольбы о помощи, черепа хруст. На кольях корчатся тела людей, тех, кто кормил спермой своих детей серийным убийцам. Четвертования ждут панихиды, закопанные заживо рыдает эшафот. Свежими головами полнится картина, испуганными лицами земля отрицает захоронение. Здесь каннибализм и вонь удушающая, останки ближнего жрут с наслаждением, чтобы дольше жить до момента последнего. Жертвы аборта грызут матерей, рвут животы, рождаясь во тьму. За людские пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. За людские пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. На проводах висят мумии птиц, повел трупный яд от всех границ. Гной в киселе, опухший труп в колодце. Мой мир подобен печени в сердце, в нем фаланги пальцев жуют в холодце. Удавка на шее из труды, красная полоса, глотая в горло уксус жареной крови, родительский вкус. Бурная реки истории кровь, рыба не может спорить вновь. Закрутят нас в консерв, закурят нашу душу, веру смешается с первой. На свободу не хватит нервов, кишки на локоть, нюхая вверх, тропой переехав младенца. Череп в крошке, мозгов полоса, не ожидаешь, грешник в аду конца. Вокруг угрозы и война, мы обитаем в море гноя, как решетки и волна. Пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. За людские пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. За людские пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки. За людские пороки, разные сроки, пакет стандартных инстинктов на руки.